для неосторожных. Не интонации слов и беспокойством снов тревожных. Я не хочу быть похожим на тебя. Я не хочу быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Нигде и ни в чем я не хочу наблюдать с тобой сходство, как в одежде, так и без нее же на лыбах. Я не хочу быть похожим на тебя. Я не хочу быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Я не хочу быть похожим на тебя. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим. Быть похожим.